Коза боком глянула на него, не поворачивая головы, потом несколько раз кивнула, как человек, в чем-то удостоверившийся, дескать, да-да, так оно и есть, и заблеяла. «Чтоб тебя разразило!» — крикнула ей старуха. Фарнаус улыбнулся. У козы на задних ногах налипли шарики помета. «Чтоб ты провалилась!» — еще раз выбранилась старуха и поправила на голове сбившийся платок. Фарнаус сидел молча и улыбался. Усталость вдруг овладела им, дрема смыкала ему веки, манила, затягивала куда-то. Нет, то была не дрема, а русалка. Она стояла на хвосте в прозрачной воде, высунув из нее белые, блестящие от лунного света руки, и улыбалась Фарнаузу. Улыбался ей в ответ и Фарнаус. Он тоже стоял в прохладной прозрачной воде, чуть касаясь дна кончиками пальцев, и слегка покачивался, а упругие струи подталкивали, влекли его к русалке. Но вот русалка превратилась в огонь, трепетавший, сыпавший искрами. Она медленно, незаметно отступала, отодвигалась все дальше. Огонь был разожжен в камине старухой, которая, засучив рукава, месила тесто в деревянном корыце. «Вот сейчас расспрошу ее о моих родных», — думал Фарнаус, стараясь не глядеть на скрюченные пальцы старухи с приставшим к ним тестом. Он должен был вспомнить что-то, всем своим существом силился ухватить ускользающее воспоминание и понимал, что это совсем не трудно, нужно только усилием воли преодолеть сковывающую его дремоту, но не мог победить ее, не мог, не хотел, а главное, боялся этого, хотя и сам не знал почему. А старуха яростно со стуком месила колобок теста, словно хотела выместить на нем всю свою невесть, откуда взявшуюся злость. «Если хочешь сделать доброе дело», — начал было Фарнаус, но старуха не дала ему договорить. «Доброе дело! Смерти хочу я, вот чего!» — вскричала старуха так, что у Фарнауза слова застыли на устах. Старуха скатала комок теста величиной с яйцо птицы Фаскунджи, разгребла жар в камине и осторожно положила тесто прямо туда. «А я тебя жду доброго дела», — продолжала она. «Ты должен убить меня, потому что только ты один можешь это сделать». «Матушка», — снова начал Фарнаус, но язык у него словно одеревенел. Он не знал, что сказать. Ясно было, он попал в гости к безумной. Так или иначе, но сейчас он волей-неволей должен был считаться с этой выжившей из ума старухой. «Надо же мне было постучаться в эту хижину», — думал Фарнаус. А старуха, присев на корточки перед камином, разминала пальцами прямо среди тлеющих угольев комок теста. Она не оглядывалась на гостя, точно надеялась, что, пользуясь случаем, он неслышно подкрадется сзади и размажет ей голову тут же перед камином. Через некоторое время в хижине разнесся запах свежеиспеченного хлеба. От этого запаха Фарнао сразу почувствовал себя как дома. Он сам, помогая старухе, достал из горячих угольев колобок, облепленный золой, и стал обдувать его, перебрасывая как мячик из руки в руку, чтобы не обжечь пальцев. Оба рассмеялись. Потом Фарнаус и старуха сидели друг против друга и ели хлеб. Старуха макала хлеб в воду, чтобы остудить, и долго глодала его беззубыми деснами. Потом доставала изо рта трясущимися пальцами разжеванную кашицу и собирала ее в горсти. Фарнаус старательно отводил от нее взгляд и глотал хлеб, не разжевывая, чтобы поскорее управиться со своим куском. «Быть человеком значит терпеть», — сказала старуха. Фарнаус взглянул на нее. Старуха смотрела ему прямо в лицо, и глаза у нее блестели так, словно для нее было счастьем видеть Фарнауса и вместе с ним есть хлеб, смешанный с золой. «Не всегда я была такой, как сейчас. Знала и я лучшие времена. А сколько мужчин таскалось за мной, зацепившись, как куст держи дерева, за мой подол». Старуха захихикала и прикрыла рот дрожащей рукой. Теперь уже Фарнаус не в силах был отвести от нее взгляд. Казалось, старуха сказала ему что-то такое, отчего непременно должна была просветлеть его память. Так оно и случилось. Впрочем, Фарнаус уже догадался, кто она, эта старая ведьма, но не признавался себе, упорно сопротивлялся, как будто от этого могло измениться что-нибудь. «Была я женщина и женщин, и имя у меня было громкое», — говорила старуха. «А теперь какое у тебя имя?» — спросил Фарнаус дрогнувшим голосом. Старуха заметила его смущение и, как бы щадя слух своего гостя, надолго умолкла. Потом сказала с тяжким стоном: «Теперь я гостья на этом свете, нет у меня другого имени». Она встала, сняла с каминной полки пустую клетку, качнула ее в руке и трижды крикнула в нее: «Эй, хозяйка! Эй, хозяйка! Эй, хозяйка!» Долго дожидалась этого дня черноглазая Малало и была убеждена, что доживет до него, непременно его дождется, потому что следом за безответственно растраченной жизнью непременно должен был наступить день заслуженного воздаяния. С тех пор, как дочери выгнали ее из дому, у черноглазой Малало было много свободного времени для покаяния, но, не повидав Фарнауса, она не могла распрощаться с этим лукавым и неблагодарным миром, который в конце концов сумел таки состарить ее, лишить ее сил, заставил ее, гостеприимную хозяйку всего города, ждать чужих милостей. Фарнаус, считала она, единственный человек, который вправе ее убить. Это она поняла лишь когда осталась одна, и мир стал ей виден лишь через щели ее нищей хижины. От бессилия и немощи мысли ее прояснились. Она обнаружила в своем прошлом грех, совершенный ею сознательно по отношению к собственной дочери и к чужому мальчику с расширенными, полными любви глазами –